«Костя так и не появился», — сообщила Валерия буквально с порога. «Зато звонил Эдуард, один из его друзей, и пригласил меня на какой-то банкет». «Ничего себе, друг!» — не удержался от восклицания я. «Это вовсе не то, что ты подумала», — возразила Лерка и надулась. Более сакраментальной фразы в данной ситуации я от нее и не ожидала. Но обижать ее все же не хотела. «Там разные важные люди соберутся», — начала объяснять Фисенко, как только я раскаялась. «Но я и раньше не очень хотела идти, а теперь и подавно». «Ну и зря», — снова ляпнула я, совершенно не задумываясь. «Сама же сказала, что людей будет много, а тебе надо развеяться. Пусть твой Костя не думает, что он единственный на свете». Конечно, утешала я Лерку вовсе не для того, чтобы заставить ее вновь поверить в собственную неотразимость. Просто поняла, что неплохо было бы мне самой на этом банкете побывать. Она же могла стать моим пропуском. После недолгих хитрых разговоров Лерка, конечно, не только согласилась туда пойти, но и загорелась желанием во что бы то ни стало протащить туда меня. «Тань, давай сходим», — уже она уговаривала. «Если тебе не понравится, сразу уйдем. Но на таких банкетах обычно высший свет собирается. Может, даже иностранцы какие-нибудь». После такого обнадеживающего заявления я все-таки согласилась. Тем более, что надо было поддержать в Лерке мнение о моем горячем желании выйти замуж. Зачем я это делала, я пока и сама не поняла. Но зато была твердо уверена, что когда-нибудь мне это прикрытие пригодится. Теперь нужно было отвязаться от Гарика, с которым было назначено романтическое свидание в бар-баре. Так это заведение окрестили местные подростки, потому что скромную надпись «бар» его владелец Вася продублировал еще на английском языке. Наверное, для особо одаренных. Потом, правда, у заведения появилось вполне нормальное название – «Каприз», но прежнее прозвище приклеилось навеки вечные. С хозяином Васей я была почти в дружеских отношениях, поэтому уговорить его посодействовать ничего не стоило. Таким образом, уладив половину дела, я поехала домой. К счастью, Бог услышал мои молитвы, а Гриша ослушался приказа не выходить на улицу. Обнаружив пустую квартиру и полное отсутствие хлеба при наличии еще горячих голубцов, я поняла, что отлучился мой друг недалеко и ненадолго. Поэтому я молниеносно побросала в сумку все самое необходимое и, черкнув пару строк на листочке из блокнота, выбежала из квартиры. Наверное, посторонний человек, увидев меня в этот момент, принял бы бегающую, сломя голову девицу с большой сумкой за домушницу. Но никто мне не встретился. Так что я благополучно засунула саквояж в багажник и быстро завела мотор. Только через несколько кварталов я смогла отдышаться и обдумать свои действия. Так вечернее платье и туфли лежали вперемешку с косметикой и бельем в багажнике. Грише осталась на столе записка с просьбой не ждать меня к ужину, а с Гариком еще предстояло разобраться. Чтобы лишний раз не загружать себя проблемами, которые подвластны только высшим силам, я решила бросить кости, которые разом могли разрешить все мои сомнения. Из замшевого черного мешочка я достала 3 12-гранника и небрежным жестом бросила их на сиденье. 9 + 18 + 27. Странная комбинация. Обещает мне большой успех в предпринимательстве. Интересно, с какого перепугу я решу им заняться? Но косточки всегда говорят только правду. Значит, если такая возможность представится, придется заняться предпринимательством.